Глава 103. Стоит ли нам следить за красивой парой после того, как она покинет оперу? Ну хорошо. Однако будем вести себя крайне осторожно. На переломе тысячелетий весь Буэнос-Айрес находится во власти танго, и в нем пульсирует ночная жизнь. Стекла окон Мерседеса опущены, чтобы открыть путь, доносящийся из дансингов и клубов музыки. Машины мягко катятся по району Риколета в направлении Авениды Альвеар, а затем исчезает во дворе изумительного дома в стиле Боз-Арт, неподалеку от здания французского посольства. Ночь теплая, и поздний ужин накрыт на террасе верхнего этажа, однако все слуги уже ушли. Прислуга в этом доме преданная и высоконравственная, но в то же время она должна подчиняться некоторым железным правилам. Слугам, например, запрещено подниматься на верхний этаж особняка до полудня и после того, как на стол подано первое блюдо ужина. За ужином Старлинг и доктор Лектор частенько общаются на разных языках, а не только на родном для нее английском. Она в колледже учила французский, и теперь его значительно улучшила, впрочем, как и испанский. Выяснилось, что Старлинг весьма одарена в части изучения иностранных языков. Беседуют они и на итальянском. В образных нюансах этого языка она находит какую-то особую свободу. Иногда во время ужина наша пара танцует. Случается даже так, что им не удается закончить ужин. Их отношения в огромной степени зависят от проницательности Старлинг, способности, которую она тщательно бережет и стремится развивать. Зависит это и от ее умения освобождать доктора Лектора от ограниченной оболочки его жизненного опыта. Мы не можем исключать того, что Клэри Старлинг иногда даже пугает доктора. Секс является прекрасной ежедневной пристройкой к зданию их отношений. Дворец памяти Клэри Старлинг тоже постепенно строится. Правда, некоторые залы дворца доктора Лектора находятся в их общем пользовании. Он несколько раз заставал ее там. Но и ее собственный дворец становится все обширнее. Он постоянно пополняется новыми предметами и людьми. Старлинг может навещать там своего отца. Рядом с дворцом на зеленом лугу пасется Ханна. Иногда она смотрит, как в одном из залов дворца, склонившись над своим письменным столом, сидит Джек Крофорд. Джек вернулся домой, проведя в больнице месяц. Однажды ночью он снова почувствовал боль в груди. Однако, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь и повторить курс лечения, Джек предпочел просто перекатиться за утешением на ту сторону кровати, которую прежде занимала его покойная жена. О смерти Джека Крофорда Старлинг узнала во время посещения доктором Лектором открытого для публики сайта ФБР. Доктор делал это регулярно, чтобы еще раз полюбоваться своим портретом, помещенным в галерее наиболее опасных преступников, находящихся в розыске. Портрет восхищал доктора тем, что отставал от его собственного облика по меньшей мере уже на два лица. Прочитав некролог Джеку Крофорду, Старлинг почти целый день бродила в одиночестве и вернулась домой ближе к ночи и очень радовалась своему возвращению. Примерно год назад она попросила вставить один из своих изумрудов в перстень, на внутренней стороне которого была гравировка АМКС. Арделия Мэп получила его в ничем не примечательной, довольно потрепанной упаковке. Кольцо было завернуто в записку. «Дорогая Арделия, у меня все хорошо, и даже более чем хорошо. Не ищи меня, я тебя люблю. Прости, что я тебя напугала. Сожги это, Старлинг». Арделия отнесла подарок к реке Шенандо, вдоль которой Старлинг любила совершать пробежки. Держа кольцо в кулаке, Мэп проделала весь долгий путь пешком, с горящими от злости глазами. Она была готова бросить перстень в воду и рисовала себе картину, как он, мелькнув в воздухе, с легким бульканьем исчезнет под водой. В конце концов, она надела подарок на палец и сунула руку в карман. Арделия Мэп плакала крайне редко. На сей раз ей, чтобы успокоиться, пришлось прошагать очень много. Когда она вернулась к своей машине, было уже совсем темно. Нам трудно сказать, что Старлинг помнит из своей прошлой жизни и что она стремится сохранить. Лекарства, которые поддерживали ее первое время, перестали играть в их жизни какую-либо роль. Впрочем, как и бесконечные разговоры с единственным источником света в комнате. Время от времени доктор Лектор намеренно роняет чайную чашку на пол и бывает вполне доволен, когда чашка не воссоздается из осколков. Вот уже много месяцев он не видит во сне Мишу. Не исключено, что придет такой день, когда чашка сама по себе восстановится из осколков. Или Старлинг вдруг услышит звук спускаемой тетивы арбалета и проснется, если она будет в этот момент спать. Но сейчас, пока они танцуют на террасе, нам лучше удалиться. Мудрый Барни уже покинул город, и мы должны последовать его примеру. Если хоть один из них нас обнаружит, нам грозит смерть. Мы знаем лишь то, что успели узнать, и, возможно, останемся в живых».